Глава 26. На лице служанки отражается неподдельный ужас. «Мелания Денисовна, я не должна», — качает она головой. Ее взгляд мечется ко входу на кухню, потом снова ко мне. Она встает из-за стола, но я не позволяю отодвинуться ни на сантиметр. Хватаю за руку, и Диляра смотрит на меня испуганно. «Сядь, пожалуйста», — прошу мягко, но настойчиво. Она колеблется пару секунд, но в итоге все же опускается на свое место. «Мне 19 лет, почти 20», — произношу, глядя на служанку. «Я собиралась выйти за другого парня». «Вы любили его?» — спрашивает она. «Не то чтобы любила, но, по крайней мере, знала». Идрис ворвался на мою свадьбу со своими головорезами и заставил регистратора поженить нас с ним. «А что же ваш жених?» — спрашивает Диляра с выражением шока на лице. — Что ж, тут я в некоторой степени рада, что не вышла за него, потому что жених за меня даже не вступился. Он без борьбы отдал меня Идрису. — Недостойный мужчина, — категорично отрезает Диляра. — Достойный боролся бы за свою женщину до последнего вздоха. — Согласна, — киваю. До того, как выйти замуж, я училась в институте. Собиралась стать врачом. Закончила пока только первый курс. Каким врачом вы хотели быть? Педиатром. Сначала я мечтала быть хирургом, но потом передумала. Я иногда слишком близко к сердцу принимала чужие проблемы. Хирург не может себе этого позволить. А для педиатра это даже неплохо. Хорошая профессия, вы будете отличным доктором. Думаешь? Спрашиваю невесело. А Диляра кивает. А я вот думаю, что врачом мне не быть. Разве Идрис позволит? Видишь, он запер меня в этой клетке и вряд ли когда-нибудь выпустит. Он не всегда живет здесь. Даже чаще в городе. В этом доме жила только госпожа Карима после смерти. Служанка запинается, а ее глаза становятся еще шире. После чьей смерти, спрашиваю? Я не должна была этого говорить. Быстро выпаливает она. Сложив вместе ладони, она сплетает пальцы и прижимает их к груди. Смотрит на меня с мольбой в глазах. «Прошу вас, не заставляйте меня говорить. Я поклялась быть верной господину Идрису. Он забрал меня, приютил. Он заботится обо мне. Я не могу предать его». Она говорит все это, а в глазах девушки скапливаются слезы. Мне становится невероятно жаль ее. Ведь служанке и правда некуда идти, если Идрис прогонит ее. А он может так поступить, если она скажет мне лишнее. «Успокойся, Диляра, я ни к чему тебя не принуждаю. Говорю, как могу ласково. Проблема в этом всем только одна. Знание всех тайн моего мужа — это, возможно, мой ключ к свободе. Тот самый, который отопрет клетку, в которой Идрис меня запер. Я, наконец, могу упорхнуть от него и скрыться. Теперь я ломаю голову, как сделать все это, в то же самое время не подставив служанку. «Я, наверное, пойду», — говорит она тихо. «Подожди», — прошу ее. «Диляра, ответь на пару моих вопросов. Обещаю, никто об этом не узнает». «Мелания Денисовна, прошу вас». «Ничего такого, тороплюсь заверить ее». Понимаешь, это вопрос моего выживания. Я ношу ребенка под сердцем, и мне важно понимать правила игры в этом доме. А я пока вообще не разбираюсь в них. Правила просты. Господин Идрис — хозяин дома. Вы, как его младшая жена, должны слушаться его и госпожу Кариму. Она правда его жена? Правда, кивает Диляра. Никах был. Это, конечно, все усложняет. Хотя, может, для меня как раз облегчает. У нас до этого никаха не было. Значит, может, брак не совсем законный. А наш с ним брак? Ну, в смысле, у нас же никаха не было, только регистрация. Он незаконный получается? Почему же законный? Отвечает Диляра, снова обхватывая чашку руками. Но смотрите, брак по никаху в наших краях считается как бы... более правильным, более главным. Потому что благословлен Всевышним, а брак в ЗАГСе, он нужен для общества. Такой союз закреплен законом. светским законам, подсказываю. Да, кивает Диляра. Но по нашей вере важнее никах. А если заключен никах, то обычная регистрация не нужна? Нужна. И то нужно. Однако для нашей веры второе для документов. Ясно, вздыхаю. То есть если у Идриса с Каримой был никах, то она важнее. Главная жена. Тут дело скорее в очередности. Она была первая. Понятно. То есть я как служанка для нее? Нет, что вы. Помните, я рассказывала вам, как должен муж обходиться с женами? Что одной, то и второй. Жить они могут в разных домах, так правильнее. Но не всегда так происходит. Обычно бедные мужчины приводят всех жен в один дом, а богатые покупают каждый по дому. Но Идрис богатый. Почему он не купил нам с Каримой по дому? Потому что ему надо присматривать за ней. Лично. По крайней мере, до родов. А почему он вас тут поселил, я не знаю. А зачем присматривать? Она может украсть ребенка? Диляра закрывает рот и молча смотрит на меня. Снова эта мольба в глазах. По выражению ее лица я понимаю, что она мне больше ни слова не скажет по этому поводу. Так что надо заходить с другой стороны. А когда первая жена родит, она тоже остается в одном доме с мужем, по вашим традициям? У нас все решает муж. Если захочет, она будет жить в его доме. Или он в том доме, который купил для нее. Все от него зависит. Ты посмотри, как удобно устроились, качаю головой. Диляра, скажи еще, Идрис счастлив со своей первой женой? Я не прошу тебя объяснять или описывать их отношения. Просто скажи, он был хотя бы один день с ней счастлив, любил ее? Она кусает нижнюю губу, снова мечась взглядом то к двери, то к моему лицу, как будто хочет что-то рассказать, но ее удерживает данное моему мужу обещание. Внезапно мы слышим, как хлопает входная дверь, и Диляра вздрагивает. Вскакивает со своего места и нервно перетаптывается, не зная, как поступить. Я поворачиваю голову, и через минуту на кухне появляется Идрис. «Нет, госпожа», — тихо говорит Диляра, — «если вам больше ничего не нужно, я пойду». Я рассеянно киваю, и только когда служанка покидает помещение, до меня доходит, что она ответила на мой вопрос. Он не был с ней счастлив ни одного дня. Тогда зачем женился? Взгляд останавливается на хмуром лице Идриса. «Родила?» — спрашиваю.